Помимо этого, проговорил министр, передавая шкатулку из-под ордена с чеком мальчику, я, как министр магии, ходатайствовал о повышении мистера Поттера в звании за его боевые заслуги. Аврорат одобрил мое прошение, и теперь я могу с гордостью объявить, за проявленную отвагу, Гарри Джеймсу Поттеру присуждается звание Фенрика 1 со всеми прилагающимися к нему привилегиями. Очередной шум аплодисментов накрыл зал, оглушая Гарри. Стоять и улыбаться на камеру было тяжело, очень тяжело, однако несмотря на рекомендации колдомедиков, мальчик отказался подниматься на сцену в инвалидном кресле. Как бы сейчас ни было плохо, Гарри не мог себе позволить выглядеть жалко перед лицом общественности. Лишь нежелание видеть направленные на него жалостливые взгляды не давало ему свалиться с ног. Каркаров наклонился к министру и что-то шепнул ему, отчего Вульфхард поднял руки, призывая толпу к тишине. Когда гул утих, он усмехнулся, утирая лоб платком. «Понимаю, что все уже устали, но есть еще один момент. Как я сказал ранее, юный мистер Поттер прибыл к нам учиться по обмену из Англии. Такое редко случается, и многие из присутствующих не застали более ранние случаи подобного. В своде правил Дурмстранга есть пункт, который гласит, что студент обязан пробыть в школе ровно один учебный год, с 1 сентября по 30 июня. Однако, учитывая ранее перечисленные заслуги мистера Поттера, среди которых, я напомню, была досрочная сдача всех экзаменов на выше ожидаемого и превосходно, я, как министр магии Норвегии, даю разрешение пренебречь этим правилом в отношении мистера Поттера. Мистер Поттер волен покинуть Дурмстранг после прохождения ритуала сокрытия в его памяти местоположения школы. При этом мы будем рады, если мистер Поттер решит задержаться в нашей стране и насладиться всеми ее благами перед возвращением домой. Благодарю, министр, успел вымолвить Гарри, пока его не заглушила новая волна аплодисментов. А теперь я объявляю перерыв 15 минут перед тем, как мы проведем награждение всех участников битвы при Дурмстранге и почтим память погибших минутой молчания, громко проговорил Вульфхард, убирая платок в карман. Кажется, все мы испытали много эмоций за короткий промежуток времени, поэтому отдохните, и через 15 минут мы продолжим. Журналисты тут же сорвались к спускающимся дурмстранговцам, желая получить эксклюзивное интервью у новоявленного героя. Однако Каркаров незамедлительно вышел к толпе этих хищников и принялся максимально вежливо объяснять, что мероприятие вышло очень волнительным и Поттеру нужен отдых. Пока журналисты взяли в оборот директора Дурмстранга, Виктор помог Гарри сесть в свое кресло и вывел его из здания министерства через один из черных ходов, где их уже ждал автомобиль. «Знаешь, Гарри, ты очень впечатлил меня», — проговорил Каркаров, помешивая угли в камине своего кабинета. Покончив с мероприятием в министерстве, директор вернулся в Дурмстранг и вызвал к себе Поттера на приватный разговор. «Когда я только увидел тебя, ты был напыщенным высокомерным мальчишкой. Сразу было видно влияние Люциуса, он тот еще павлин. И пусть я не оставил тебе выбора, кроме как участвовать в сражениях, ты принял это с достоинством и полной самоотдачей, хотя, честно говоря, не был обязан. Эти нападения произошли из-за меня», — тихо проговорил Гарри, глядя в огонь. «Если бы я не прибыл к вам по обмену, этих нападений не было бы. Не вини себя за то, что от тебя никак не зависело». Каркаров отложил кочергу и опустился на корточки рядом с креслом, в котором сидел мальчик. «Ты не мог знать, что за тобой придут некроманты, но я должен был», — Поттер перевел взгляд, полный гнева и слез, на директора. «Я поругался с Дамблдором перед летними каникулами и сбежал на материк от последствий. Я думал, что здесь он меня не достанет, но ошибся. И из-за моей ошибки погибло 84 человека. Гарри», — Каркаров положил руку на плечо мальчика, — «ты не в ответе за действия этого старого маразматика. Поверь, я очень хочу, чтобы Дамблдор заплатил за это, пусть и не своими руками, но он убил моих студентов, за которых я был в ответе. Это все его вина, не твоя. Но мы ведь знаем, что это он», — директор, — взмолился Гарри, схватив Каркарова за руку. «Мы можем отомстить ему, заставить его заплатить за это. Пожалуйста». Игорь по-отечески взглянул на мальчика и грустно улыбнулся. Сколько раз он за свою практику видел таких людей, кто готов был отдать все на свете, даже свою жизнь, чтобы отомстить виновника. В бытность свою пожирателем, он неоднократно приходил к таким людям и обещал, что темный лорд им поможет и принесет справедливость. Но сейчас он не хотел лгать. Сейчас мы ничего не можем ему сделать. Клан Шиклболтов никак не связан с Дамблдором. Все, что мы знаем, есть некий Шиклболт в Аврарате Англии, но нет никакой информации, что он связан с этим пауком. Альбус всегда хорошо заметал следы. «Тогда я сам его убью», — зло поговорил Гарри и тут же получил пощечину. «Ты ничего не будешь делать», — прошипел Каркаров, пока мальчик неверящим взглядом смотрел на директора, потирая щеку. «Убив его, ты сделаешь его мучеником, а сам прославишься как убийца и падший светлый маг. Тебе нужно быть умнее, Гарри, играть по его правилам, распутывая при этом его паутину, показать ему, что здесь, в Дурмстранге, ты увидел, как страшна и опасна темная магия, убедить его, что ты раскаиваешься в своих словах, и что темный лорд одурманил тебя, как он одурманивал многих во времена своей активности, показать ему, что ты на его стороне, и, притупив его бдительность, подрывать его авторитет, распутывая его паутину марионеток ниточка за ниточкой. Только тогда ты сможешь вытащить все его деяния на всеобщее обозрение. И вот тогда, когда каждая собака будет знать, что Дамблдор – эгоист и манипулятор, у которого ничего святого за душой, ты сможешь его убить и стать героем, сразившим монстра. В кабинете повисла тишина, нарушаемая потрескиванием камина. Первым заговорил Каркаров. «Сейчас твоя главная задача – восстановить свою магию и тело. Не знаю, что за заклинание ты откопал в книге, но оно было тебе явно не по силам». «Мальчик заплатил за заклинание жизненной энергией», – проговорил Магнус, выйдя из тени, чем заставил вздрогнуть обоих. «Хранитель, заклятие, которое ты использовал, было из моего родного мира», – безэмоционально проговорил аватар бога магии. «Защитный круг, заклинание уровня мастера, что концентрирует божественный свет и энергию жизни вокруг мага, что выжигает нежить и обращает ее в бегство и исцеляет живых. Виктор Крам обязан тебе жизнью, при этом ты чуть не отдал свою». «Это точно», — проговорил Гарри, понурив голову. «Уже неделю он восстанавливался, однако все еще был неимоверно слаб». «Ты мне нравишься, Гарри Поттер», — проговорил Магнус, приближаясь к мальчику. «Ты ошибаешься, поступаешь необдуманно, но всегда пытаешься достичь справедливости. Я не ошибся, даровав тебе книгу, новые знания ты использовал во благо. Поэтому я пришел, чтобы дать тебе еще один дар». Хранитель положил руку ладонью на голову мальчика, отчего по телу Гарри растеклось приятное тепло, и Поттер обмяк, погружаясь в сон. «Что ты сделал?» — спросил Каркаров, вставая во весь рост. «Исцелил его тело и дал покой разуму», — меланхолично ответил Магнус, отходя от Гарри. «Мальчику пора домой, Игорь. Без него в Хогвартсе произойдут ужасные вещи. Более ужасные, чем здесь с ним», — скептически поинтересовался Каркаров, скрещивая руки на груди. «Его место в Хогвартсе. Он связан пророчеством, и не тебе пытаться идти против судьбы. Ты все равно не сможешь. В таком случае, мне нужно написать Люциусу, чтобы он забрал его». Устало потер переносицу директор Дурмстранга и принялся искать письменные принадлежности в завале на столе, в то время как хранитель провел пальцами по волосам спящего мальчика, оголяя едва заметную полоску шрама на лбу. «Надеюсь, мы еще встретимся, Гарри Поттер. Примечание к части. А вот и обещанная прода. Дальше Гарри отправится домой, ведь какой кипиш в Хогвартсе без Гарри? Непорядок, будем исправлять. Узнать первыми о вышедших главах и обсудить с автором идеи можно тут. Темефиц Мади Аквилийский. Спасибо всем, кто поддерживает фанфик лайками, отзывами и тыканием кнопочки. Жду продолжения, вы подстегиваете мою музу. Часть 2, глава 9. Возвращение домой. Холодный причал встретил Гарри неохотно. Весна в Норвегии сама по себе была промозглой и неприветливой, однако сейчас, когда Поттер с Каркаровым стояли в ожидании прибытия Малфоя, словно сама природа была против того, чтобы новоизбранный герой покидал эти земли. Пасмурное небо скрывало теплые лучи солнца, волны угрюмо шумели, разбиваясь о каменистый берег, а ветер пронизывал до костей, невзирая на теплый полушубок. Совсем иначе было, когда Поттер прибыл на этот причал в конце августа. Зеленая дикая трава была покрыта блестящей на солнце росой, море было тихим и спокойным, а с берега дул легкий теплый бриз. Причал был другим, да и сам Гарри изменился. Почти ничего не осталось от того щуплого мальчика, что прятался за дорогими вещами и стеклами очков. Теперь это был подтянутый юноша с мрачным лицом и не по-детски тяжелым взглядом. Он больше не прятался за спинами старших, стоя чуть впереди директора Дурмстранга. Он не скрывался под дорогой одеждой, предпочитая простой, но удивительно практичный комплект формы наитемнейшей школы, на которой блестели нашивки с новым званием. Магнус исцелил тело Гарри, отчего тот стал здоровее всех живых. Пусть теперь его лицо покрывали тонкие ломаные линии шрамов, с которыми магия аватара бога магии не справилась, Гарри не был расстроен, они стали для него напоминанием об ответственности на нем, что пришла со славой национального героя магической Британии. На пристани раздался хлопок, и взору юноши предстала богато одетая пара волшебников, Люциус и Нарцисса Малфой. Те, кого мальчик смело мог назвать своей семьей, прибыли на материк, чтобы вернуть его домой, на Туманный Альбион. Увидев их, Гарри не смог сдержать улыбку, лишь при личной встрече он осознал, как сильно по ним скучал. Поттер тут же побежал к ним навстречу и совершенно не аристократично заключил Малфоев в крепкие объятия. «Я так по вам скучал», только и успел выдохнуть избранный, пока чета Малфоев старались удержать лицо. Первой сдалась Нарцисса. «Мы тоже по тебе скучали, милый», принялась целовать мальчика, куда ни попадя, после чего подняла его лицо к себе. «У тебя все хорошо, Люциус мне почти ничего не рассказал, когда получил письмо от Игоря. Решил, что лучше рассказать после того, как ты увидишь, что с ним все хорошо», проговорил Люциус, потрепав парня по голове. «Хотя Каркаров сам мне мало что рассказал. Надеюсь, у тебя есть оправдание своей скрытности, Игорь. Я связан узами клятв директора Дурмстранга, Люциус», ответил директор, подходя к лорду Малфою, после чего они обменялись крепкими рукопожатиями. «Рад вас видеть, Нарцисса, ты все хорошеешь с каждой нашей встречей», отвесил бывший пожиратель легкий поклон и поцеловал руку дамы. «Полно, Игорь, льстишь как юнец», смутилась Нарцисса, отпуская Гарри. «Неужели все так серьезно?» Скептически поднял бровь Люциус, глядя на старого друга. «Чтобы ты, да ничего не рассказал, верится с трудом. Поверь мне, Люциус, такие клятвы не брал даже темный лорд. Гарри сам вам все расскажет, его клятвами не связывали. Мы так и будем стоять на причале», поинтересовалась Нарцисса, поплотнее закутываясь в изящное темно изумрудного цвета пальто. «Даже не пригласишь нас на чай? Боюсь, что нам нужно вернуться в Англию», подал голос Гарри, привлекая к себе внимание. «Кажется, только я способен решить проблему с Василиском в Хогвартсе». «Проблему с Васи? Откуда ты?» Люциус не удержался и закатил глаза. «Драко тебе все рассказал, верно? Не ругайте его», усмехнулся Поттер. «Он лишь хотел поддерживать со мной связь, вот и подарил мне на Рождество блокнот с протеевыми чарами, так что мы всегда были в курсе событий друг у друга. И чье было предположение, что в Хогвартсе завелся Василиск? Наш профессор магозоологии подсказал, ненароком послушав ребят», проговорил Каркаров и хлопнул в ладоши. «Ладно, валите уже обратно, это вы, аристократы, можете не работать, а у меня так-то учебный год еще не закончился и мне от работы не уйти. Рад был повидаться, но больше не привозите ко мне этого сорванца, слишком уж он проблемный. И да, Люциус, мы теперь квиты». С громким хлопком директор Дурмстранга парировал, оставив Гарри объясняться. Благо разговор отложили до возвращения домой, и после прибытия в Мэнор Поттеру дали время прийти в себя после путешествия, разложить вещи и привести себя в порядок к обеду. Когда парень спустился в столовую, Люциус с Нарциссой уже сидели за столом, а вокруг них хлопотала Трис. «Здравствуй, Трис», — поприветствовал он домовика, садясь за стол. «Ты не представляешь, как я рад тебя видеть. Мастер Гарри вернулся», — обрадовалась Трис, отчего ее уши затряслись в восторге. «Трис будет рада вам услужить, только позовите». За все время, что Гарри провел у Малфоев, Трис прониклась к нему теплыми чувствами не хуже, чем к Драко. Все потому, что Гарри относился к ней с пониманием, ведь сам относительно недавно был ничем не лучше домового эльфа, даже хуже, за магию эльфов не наказывали. «Ох, испортишь мне домовика, Гарри», — посетовал Люциус, вешая себе салфетку за воротник, за что получил тычок в бок от Нарциссы. «За что? Я же правду сказал». «Мастер Гарри стал сильнее», — прищурилась Трис и подошла к Поттеру, забыв о своих обязанностях. «Так заметно, Трис», — поинтересовался Гарри, наклонившись поближе к ней. Домовик протянула тоненькие ручки к лицу юноши и задумчиво провела кончиками пальцев по шрамам на лице. От такого Гарри отпрянул, сменившись в лице, чем напугал домовика, отчего она тут же принялась извиняться. «Домовики по-другому воспринимают магию», отреагировала на эту сцену Нарцисса, отложив столовые приборы в сторону. Трис, что ты чувствуешь в Гарри? В мастере Гарри раньше было что-то, что меня пугало, проговорила Трис. Что-то, чего не должно быть в волшебнике. Но сейчас этого нету, и рядом с мастером Гарри гораздо спокойнее. А еще, Трис запнулась, ковыряя ножкой пол, от мастера Гарри стала сильнее исходить магия. Гораздо сильнее. И магия эта будто бы чище, более приятная, чем у других. Глаза домовика в ужасе расширились, и она закрыла рот ладошками. Повернувшись к Люциусу, Трис принялась извиняться. «Простите, хозяин», Трис не имела в виду, что магия хозяев грязная. «Немного обидно, но ничего, Трис, я понимаю», сказал Люциус, взяв нож и вилку в руки. «Гарри, ты расскажешь нам, что с тобой произошло после того, как Игорь убрал из тебя крестраж. А что конкретно рассказал вам директор?» Поинтересовался Гарри, отправляя в рот кусочек греческого салата. «Не хотелось бы повторяться, что на Дурмстранг было нападение, и ты участвовал в защите школы, за что удостоился встречи с министром Норвегии», ответил лорд Малфой, орудуя приборами в тарелке. «И что тебе срочно нужно возвращаться в Англию? Значит, придется рассказывать почти все», проговорил Гарри, вытирая рот салфеткой. «Трис, будь добра, принеси мне тонкую дубовую шкатулку из моей комнаты, она должна быть в верхнем ящике моего стола». «Трис принесет», закивала головой домовик и исчезла, после чего появилась со шкатулкой в руках. «Спасибо, Трис», погладил Поттер домовика по голове и взял шкатулку. «Дамблдор послал в Норвегию клан некромантов Вуду, чтобы те напали на меня. Видимо, хотел, чтобы я своими глазами узрел, как ужасно темная магия, и вернулся к свету». «Мерлин», выдохнула Нарцисса, выронив вилку. «Это точно он, доказательств нет, Дамблдор слишком хорошо заметает следы. Клан Шиклболт с ним никак не связать». «Шиклболт», задумался Люциус, крутя в руке нож. «Не родственники Кингсли Шиклболта из Аврората, он выходец из этого клана, однако директор сказал, что нет информации, чтобы он общался с кем-то из своего клана. Как нет и информации, что Дамблдор общался с Кингсли. Но главный вудуист сказал, что пришел, чтобы проверить меня. Даже убил 80 волшебников, чтобы обратить их в зомби и терроризировать школу большую часть учебного года. Еще 7 зомби убили во время финальной битвы». «Зомби», подался вперед Люциус. «Не инферналы? Инферналы боятся огня, а эти мертвецы не боялись ничего, кроме адского пламени». Гарри отпил воды из стакана, чтобы убрать возникшую от воспоминаний сухость в горле. «Я дежурил на стене, когда было первое нападение, и именно я опознал в мертвецах зомби. Преподаватели позже подтвердили мою догадку. Я убью этого старого маразматика», начала закипать Нарцисса, сжимая в руках нож. «Нельзя», хором сказали Гарри и Люциус. Когда леди Малфой удивленно смерила их взглядами, Гарри пояснил: «Сейчас его смерть сделает его мучеником. Нужно быть хитрее. Втереться к нему в доверие, распутать его паутину, вытащить его манипуляции на суд общественности, и лишь потом я лично убью его. Но что нам делать сейчас? Сейчас мне нужно найти способ одолеть Василиска, что ползает по Хогвартсу и нападает на учеников», твердо сказал Гарри, вонзая вилку в принесенный Трис с говяжий стейк. «Без меня Хогвартс не справится». «С чего ты взял, что без тебя, 12-летнего мальчика, Хогвартс не справится?» — поинтересовался Люциус, возвращая себе самообладание. «Из чего вы вообще взяли, что это Василиск? Окаменение живых и призраков, геноцид петухов, наследие Слизерина, который был змееустом», — проговорил Поттер, нарезая стейк на кубики и отправляя один себе в рот. «Обычно взгляд Василиска убивает, как произошло со студенткой Хогвартса 50 лет назад, когда тайная комната была открыта. Однако мы с Драко пришли к выводу, что никто не умер, потому что никто не смотрел в глаза напрямую. Кошка Филча могла увидеть его в отражении воды, тогда кто-то затопил туалет, и в коридоре на полу была вода. Финч Флетчи увидел Василиска сквозь почти безголового Ника, а само привидение уже мертво и умереть не может. Криви увидел его через свою камеру. Все сходится. На самом деле, вчера была еще одна жертва», — проговорил Люциус, отчего Гарри с выжиданием на него уставился. «Второкурсница с Гриффиндора, Гринджер, кажется. По рассказам Драко, младший сын Уизли вместе с Гринджер и Лонгботтомом пытаются разгадать, кто стоит за нападениями. Наверняка Дамблдор их на это надоумил», — зло проговорил Поттер. «Даже спустя время неприязнь к Уизли была в нем сильна. Этот Уизли весь первый курс пытался втянуть меня в какую-то авантюру, мол, я герой, должен сражаться со злом и все такое. Гринджа все время с ним таскается. Но Лонгботтом там каким местом? Северус однажды рассказал мне о пророчестве, после небольшой паузы заговорил Люциус, мол, появится тот, у кого хватит сил свергнуть темного лорда, и родится он в конце июля. В ту ночь, когда он отправился в Годрикову впадину, он отправил Лиестренджи к Лонгботтомам. Мы тогда не придали этому значения, но возможно, что их сын также подходит под это пророчество. Значит, Дамблдор решил готовить запасной план, если Гарри за ним не последует, проговорила Нарцисса. Это имеет смысл. А Гринджер также окаменела? Да, подтвердил Люциус. Вроде как ее нашли у выхода из библиотеки с зеркальцем в руке, которым она заглядывала за угол. Значит, если у Лонгботтома есть мозги, вскоре они догадаются, кто стоит за нападениями, задумчиво проговорил Гарри, отложив вилку и нож. Возможно, даже найдут тайную комнату. Не думаю, задумчиво возразил Люциус. Если Слизерин запечатал комнату так, чтобы открыть ее мог только его наследник, то ключом к комнате должен быть один из родовых даров. Самый известный дар Слизерина – Парсилтанг, но насколько я знаю, в роду Лонгботтомов не было змееустов. Если ключом является Парсилтанг, то я тоже не смогу открыть комнату, сказал Поттер, и на него уставились две пары глаз. После уничтожения крестражей я перестал понимать змей, как и утратил иммунитет к ядам и негативным эффектам зелий. Правда, последние мне смогли вернуть. Как, кто, удивилась Нарцисса, а Люциус задумчиво скрестил пальцы и уперся подбородком в ладони. В Друмстранге живет хранитель, Магнус. Он смог вернуть мне утраченный дар, но только один. Благодаря этому я смог принимать зелья памяти, чтобы изучать его книгу. Погоди, какой хранитель, какая книга? Не понял Люциус, разлепляя руки. Магнус, он. В общем, он бог магии из другого мира. Да, я знаю, как это звучит, проговорил Гарри, видя беспокойство в глазах Нарциссы. Он создал магию в своем родном мире, а потом покинул его, отправившись по мирам в поисках знания о магии. И в каждом мире, где он находил магию, он наставлял своего аватара, чтобы он собирал знания и защищал магию. Собственно, поэтому он и хранитель. Он дал мне книгу, в которой таятся знания о магии из других миров, откуда я подчерпнул несколько заклинаний. В доказательство своих слов Поттер сотворил в руке магический барьер и через пару секунд развеял. Именно благодаря этим знаниям я смог воспользоваться одним заклинанием, что разогнало зомби и вылечило раненых, что позволило директору убить некроманта во время финальной битвы. Значит, этот бог магии, Магнус, Люциус пытался подобрать слово «покровительствует тебе», вроде того, о его существовании знает только директор Дурмстранга, и именно из-за его клятв директор не мог вам ничего рассказать, а то, что ты рассказал все это нам, у тебя не будет из-за этого проблем, обеспокоенно спросила Нарцисса. Думаю, раз он не взял с меня никаких клятв, то решил, что я могу делиться этой информацией с теми, кому доверяю, ответил Гарри, отправляя последний кусок стейка в рот. Так, все, с меня достаточно, воскликнул Люциус, поднимаясь из-за стола. Некроманты, Василиски, боги, другие миры, мне надо это переварить. У тебя есть новости более приземленные? Ну, смутился Гарри, выходя из-за стола, я получил звание Фенрика и смогу без экзаменов поступить на службу в норвежский Аврорат после окончания школы. А еще, юноша протянул шкатулку Люциусу, которую тот с недоумением взял в руки, я теперь кавалер ордена Мерлина первой степени. Нарцисса, услышав это, выскочила из-за стола и принялась обнимать Гарри, пока Люциус изучал медаль и приложенный к ней гоблинский чек. Что ж, если бы за все, что ты сделал в Норвегии, тебе бы не присвоили эту награду, я бы лично подал на них в суд, проговорил Люциус, возвращая шкатулку юноше. Поздравляю, как планируешь потратить первые заработанные деньги? Думаю, будет правильно, если этими деньгами я отблагодарю свою семью, сказал Гарри, протянув чек Малфою. Гарри, мы же говорили тебе, что ты нам ничего не должен, с упреком проговорила Нарцисса, слегка отстраняясь. А я и не возвращаю долг, улыбнулся Гарри, кладя чек в нагрудный карман наторопевшего Люциуса. А искренне благодарю тех, кто принял меня, как родного сына. От подобной сцены Нарцисса не смогла сдержать слез. Люциус постепенно приходил в себя, но столь драматической сцене не суждено было затянуться, всех отвлекла Трис, что от подобной сцены расплакалась первая и теперь громко высмаркивалась в салфетку. Обстановка разрядилась, и по такому поводу все раздумья и решения было решено отложить на потом, а сейчас отправиться на Косую аллею, чтобы хорошенько расслабиться. Примечание к части. Тадам. Прода. Свежая, полуночная, прям как всегда в последнее время. Нет, чтобы к сессии готовиться. Узнать первыми о вышедших главах и обсудить с автором идеи можно тут. Темефиц Мади Аквилийский. Спасибо всем, кто поддерживает фанфик лайками, отзывами и тыканием кнопочки. Жду продолжения. Вы подстегиваете мою музу. Часть 2. Глава 10. Будни начинающего Змеелова. Есть идеи, как убить Василиска. Поинтересовался Люциус, стоя на пороге комнаты Гарри с неуложенными волосами. Лишь единицы могут похвастаться тем, что видели лорда Малфоя в подобном виде, в домашнем халате поверх ночной рубашки, с помятым лицом и с гнездом на голове. Впрочем, сам Гарри выглядел не лучше, растрепанные короткие волосы, измявшаяся рубашка и напряженный, но при этом изнеможденный взгляд. Две недели юноша был занят тем, что перелистывал книгу за книгой из библиотеки Мэннера, прерываясь на исследование книги Магнуса. Нарцисса с большим трудом заставляла его поесть хотя бы раз в день, а если ей удавалось затолкнуть Поттера в душ, это было большой победой. Чтобы максимально эффективно использовать отведенное время, Гарри поглощал укрепляющие зелья памяти в промышленных масштабах, что не могло не сказаться на его внешнем виде. Оторвавшись от очередного древнего фолианта на староанглийском, парень устало протер лицо руками. Ничего лучше, чем забросать Хогвартс петухами. Какой безумец вообще решился вывести подобное чудовище? Без Змееуста его невозможно сдерживать, о контроле я вообще молчу. Благодари за это Герпия Грязного 2. Да чтоб ему в аду икалось, устало проговорил Гарри, откидываясь на спинку стула. Чешуя Василиска практически иммунна к заклинаниям, его не связать ни одной из модификаций инкарцера, а его шкуру способна разрезать только гоблинская сталь, закаленная в адском пламени. Даже если выколоть ему глаза, он будет ориентироваться на слух и запах, и хоть мы и будем его видеть, это все еще будет непробиваемая махина с клыками с мою руку и одним из самых смертоносных ядов на планете. Лучше скажите, как ваши вчерашние переговоры с индийцами? Они могут прислать змееустов-магозоологов для поимки? Мои связи в Индии очень ограниченные, покачал головой Малфой. Там не моя сфера деятельности, и хороших знакомых у меня там нет. Само Министерство магии Индии сразу сказало, что пока Министерство магии Англии не пошлет им официальный запрос о помощи с чудовищем, присутствие которого еще надо доказать, они в это лезть не станут. Политика, сам понимаешь. Значит, рассчитываем только на себя, поник Гарри, открывая книгу Магнуса. Если подумать логически, Василиска, в теории, можно ослепить, не выкалывая ему глаза. Как бы мне не хотелось это признавать, но у Макглав есть то, что могло бы нам помочь. И что же это? Поинтересовался Люциус, подавляя зевок. Отряд быстрого реагирования использует светошумовые гранаты, которые забрасывают на территорию противника, чтобы дезориентировать его. Я в фильмах видел, но, как мне кажется, даже дюжины таких гранат не хватит, чтобы оглушить такую тварь. Да и не думаю, что это спасет от случайных взглядов, когда Василиск начнет приходить в себя. Я нашел в книге одно заклинание, которое могло бы ослепить его, но там есть свои нюансы. Что за заклинание? Люциус наконец вошел в комнату и присел на край кровати. Божественный свет, концентрированная энергия света и жизненной энергии, освещающая приличную площадь вокруг мага. Яркая пульсирующая вспышка, исцеляющая раненых и вырывающая души недавно погибших из лап смерти, возвращая их к жизни. Да и угадаю, нюанс в том, что заклинание мощное и энергозатратное. Это мягко сказано. Гарри повернулся к Люциусу с книгой в руках. Если использование защитного круга отправило меня в госпиталь, лишив магии, то божественный свет просто убьет меня, выкачив из меня всю жизненную энергию, оставив иссушенную мумию. В мире, где использовалось это заклинание, была распространена церковь света, и адепты этой церкви использовали некую энергию веры в свет, компенсируя свои затраты. А ты не можешь просто поверить в этот свет? Поинтересовался Малфой, переводя взгляд с книги на Поттера. Ну, как мы верим в магию? Не думаю, что это то же самое. В конце концов, магией пользуются и без веры. Да и у нас тут нет поклонения свету, так что энергия веры не прокатит. Вот если бы можно было аккумулировать энергию света и жизненную энергию, чтобы превратить эту батарейку в потенциальную бомбу. В комнате повисла тишина, нарушаемая лишь чириканьем птиц за окном. Несколько минут оба думали о своем, пока Люциус не нарушил молчание. Когда создаются магические артефакты, чисто технически, в них содержится магическая энергия для поддержания чар, пока артефакт не исчерпает себя и не разрушится. И для каждого артефакта используются свои материалы, в зависимости от чар. Я спрошу у знакомого в отделе тайн, какие материалы лучше всего подходят для светлых артефактов вроде тех, что иногда поставляют в Мунга, и мы закажем артефакт, в который ты будешь постепенно вливать энергию света и жизненную энергию. И когда накопим достаточно, ты используешь его для этого заклинания. Тогда это должен быть раздельный артефакт, проговорил Гарри, отложив книгу. Если свет начнет взаимодействовать с жизненной энергией раньше времени, может получиться невесть что, да и цельный артефакт может мгновенно активироваться, как только наберется энергия. Так и наполнять будет проще, и мы сможем его активировать в нужный момент без страха, что заклинание сработает раньше. У вас есть знакомый артефактор, способный создать такое? Думаю, Леонардо с этим справится, проговорил Люциус, поднимаясь с кровати и потрепал парня по голове. Отдохни, Гарри, ты уже похож на инфернала. И пахнешь так же, отметил Люциус, показательно поморщившись. Я скажу Трис подготовить тебе ванну и чистую одежду. Думаю, до завтрака у тебя еще есть пара часов, так что можешь не торопиться. В это субботнее утро Малфой Мэннер был погружен в умиротворяющую тишину. До конца учебного года в Хогвартсе оставалось чуть больше 3 недель, а вся подготовка к бою с Василиском заключалась в том, что Гарри каждый день наполнял артефакт батарейку энергии света и своей жизненной энергией, отчего быстро утомлялся и спал по 16 часов в сутки. Люциус тем временем всеми правдами и неправдами собирал людей для визита в Хогвартс. Для кого-то аргументами были угроза нападения Василиска на детей, как 50 лет назад, а для кого-то – спонтанная проверка школы, чтобы потрепать нервы Дамблдору и пошатнуть его трон. Конечно, было сложно убедить вторых в необходимости вооружаться всем, что есть, но лорд Малфой умело наускивал потенциальную поддержку, что старый маразматик уже совсем выжил из ума и в любой момент может начать атаковать, если сочтет визит попечительского совета угрозой для своей власти. На этой почве министерство даже выделило несколько авроров, чтобы минимизировать возможный ущерб, что не могло не радовать. Трис разбудила Гарри к завтраку, когда чета Малфоев уже совершили свой утренний мацион. Спустившись в столовую, одетый вставшую уже родной повседневную одежду из Дурмстранга, что представляло из себя коричневые свободные штаны и бежевую рубаху, юноша на пороге застал разговор Люциуса и Нарциссы. «Я не позволю ему в этом участвовать, Люциус», – прошипела леди Малфой, наклонившись к мужу. «Ему всего 12, а ты хочешь отправить его драться с хтонической тварью. Нарси, как ты думаешь, почему я последнюю неделю торчал в министерстве?» «Начав закипать», – проговорил Люциус. По вздувшейся венке на лбу можно было догадаться, что этот разговор шел уже продолжительное время. Я собирал людей, которые будут защищать мальчика. Все, что от него требуется, это активировать заклинание, которое ослепит Василиска, остальным займутся авроры. К тому же, там будут и другие волшебники, в том числе и преподаватели. Раз эти авроры такие молодцы, может они и активируют заклинание? Дорогая, если бы это было возможно, я бы тоже оставил Гарри дома, протянул Люциус, помешивая чай. Артефакт содержит в себе заклинание, которое известно только ему, и содержит в себе его жизненную энергию. Артефакт практически стал частью мальчика, и мы не знаем, как он поведет себя в руках другого волшебника. К тому же, Малфой сделал глоток, никто, кроме Гарри, не знает о сущности этого заклинания. Что если его активирует кто-то другой, и он рванет? Ты готова заплатить жизнями детей за его безопасность? «Я готова заплатить любую цену, Люциус», – холодно проговорила Нарцисса, отвернувшись от мужа. «Даже если ценой будет жизнь драка». По спине Гарри пробежали мурашки. За всеми приготовлениями у него совсем вылетело из головы, что драка тоже будет там. Зная своего друга, Гарри был уверен, что он полезет в самую гущу событий, потому что в этой гуще по уши будет сам Гарри. Из раздумий его вывел звонкий звук пощечины. «Не смей говорить такое», – казалось, еще немного, и Нарцисса перейдет на Парсилтанг. «Не смей говорить так, дядя Люциус прав», — проговорил Гарри, выходя из-за угла, отчего взрослые вздрогнули. «Простите, я случайно вас подслушал». «Это ты нас прости», — проговорил Люциус, стряхивая с себя невидимые пылинки. «Нам стоило поговорить об этом в более приватной обстановке. Гарри, золотце», — жалобно проговорила Нарцисса, — «неужели ты не понимаешь, как это опасно?» «Тетя Нарцисса, я все решил», — твердо сказал Гарри, садясь за стол. «Артефакт наполнял я, и я точно знаю, что в моих руках заклинание сработает как надо. К тому же, Магнус сам сказал, что без меня Хогвартс не справится. И не беспокойтесь за Драко, он мне как брат, и я защищу его даже ценой своей жизни. Как бы ты ни старался отвертеться от этого, Гарри», — проговорил Люциус, пока Нарцисса подлетела к парню и принялась его обнимать. «Но, возможно, Дамблдор был прав, и ты действительно должен стать героем. С такими, как Дамблдор, всегда нужны те, кто будет разгребать бардак, ими устраиваемый», — сдавленно проговорил Поттер из-за крепких объятий Нарциссы. «К тому же, если Дамблдор увидит, что я пришел сразить чудовище, и при этом использую заклинание божественного света, он посчитает, что его план сработал, и я вернулся на светлую сторону. Так мне будет проще втереться к нему в доверие. Неужели этого никак нельзя избежать?» — предприняла последнюю попытку леди Малфой, выпуская мальчика из объятий, на что Гарри покачал головой. «Такова моя судьба. К тому же, помимо Василиска в школе находится наследник Слизерина, и мы не знаем, кто он. Но когда я одолею чудовище, я смогу по остаточной магии на Василиске выявить его среди студентов. Ты и такое умеешь?» — изогнул бровь Люциус, на что Гарри неловко улыбнулся. «Пару дней назад я начал видеть эманации магии и ауры волшебников. Вроде как, я сначала испугался, но быстро нашел этому объяснение в книге «Аурное зрение». Во многих мирах, где побывал Магнус, первым, с чего начинали свое обучение маги, это умение видеть ауры людей и магические эманации. Мастер Гарри пробудил седьмую оболочку, пискнула Трис, выдавая свое присутствие. «Какую еще седьмую оболочку?» — хмуро спросил Люциус у эльфа. От строгого тона хозяина домовик невольно сжался. «Эльфы умеют колдовать без палочек, потому что у эльфов пробужденная седьмая оболочка души», — проговорила Трис, восторженно взглянув на Гарри. «У маглов седьмая оболочка находится в глубоком сне, а у волшебников она словно дремлет, поэтому волшебники видят магию, но колдовать могут только с палочками. У детей седьмая оболочка дремлет очень неспокойно, отчего у них случаются стихийные выбросы, но мастер Гарри пробудил ее полностью, поэтому и смог колдовать без палочки». «Трис, как это связано с тем, что Гарри видит магию?» — спросила Нарцисса, подойдя к столу и оперевшись на него. «Верно, ведь я с детства мог творить магию на голой воле», — закивал Гарри. «Но аурное зрение появилось только сейчас. Седьмую оболочку недостаточно пробудить», — пояснила домовик, перестав сжаться. «Ее нужно развивать. Мастер Гарри так часто и много заряжал артефакт, что его оболочка начала развиваться. Трис впервые такое видит. КХМ. Ладно, допустим», — проговорил Люциус, повернувшись к Гарри. «Значит, с помощью этого зрения ты сможешь выяснить, кто наследник Слизерина?» «Я почти уверен в этом», — кивнул Гарри. «Я вижу, как весь Мэннер пропитан вашей магией, но неравномерно остаточных следов вашей магии больше всего в вашем кабинете, а магии тети Нарциссы — в теплице. В комнате Драко я не смог увидеть его магии, потому что его давно не было дома, а магия Трис светает в каждой комнате. Так как наследник должен контактировать с Василиском, чтобы направлять его, на нем должны были остаться эманации наследника, как и эманации Василиска на наследнике. Тем более твое присутствие в Хогвартсе будет необходимо», — проговорил Люциус, устраиваясь на стуле поудобнее. «Ладно, давайте завтракать, а то овсянка уже остыла». Гарри уже собрался взять ложку, как подаренный Драко блокнот, что он носил всегда с собой, нагрелся. Под вопросительные взгляды домочадцев, парень достал блокнот. «Драко написал», — пояснил Гарри, листая блокнот в поисках нового сообщения. «Вот дерьмо. Простите», — извинился он, увидев укоризненный взгляд Нарциссы. «Снова произошло нападение. На этот раз на младшую Уизли. Драко пишет, что детей срочно эвакуируют, ибо Василиск утащил тело в тайную комнату, а на стене снова была надпись. Ее скелет навечно будет лежать в тайной комнате». Люциус грубо вытер рот салфеткой и рывком встал из-за стола. «Завтрак откладывается. Мы немедленно отправляемся в Хогвартс. Примечание к части. Правила множителей Лагранджа, критерии Сильвестра, а может лучше проду по фанфику. Эх, мне пизда на экзамене, но хоть вас порадую. Узнать первыми о вышедших главах и обсудить с автором идеи можно тут. Мефиц Мади Аквилийский. Спасибо всем, кто поддерживает фанфик лайками, отзывами и тыканием кнопочки. Жду продолжения. Вы подстегиваете мою музу. Часть 2, глава 11. Как дневник шуму навел. Хогвартс, казалось, не изменился за то время, что Гарри отсутствовал. Все те же стены и башни из пожелтевшего от времени каменного кирпича, те же вырезные статуи, в которых теперь юноша мог определить спящих големов. Однако любоваться видами было некогда, прошло всего полтора часа с того момента, как Гарри и Малфой узнали, что в школе было совершено новое нападение, жертву которого не найти никому, кроме наследника Слизерина. Вместе с Поттером был Люциус, а также десяток волшебников из попечительского совета и Аврората. Когда вся эта дивизия вошла в большой зал, взгляды всех преподавателей и студентов, что спешно готовились отправляться на Хогвартс-экспресс, устремились на незваных гостей. При виде вторженцев Дамблдор нахмурился, хоть он и почувствовал посторонних на территории, он не спешил их встречать. В конце концов, раз защита Хогвартса пропустила их, значит, эти люди имеют право находиться здесь. Однако увидев, кто пришел, настроение директора упало еще ниже. Альбус отвлекся от Минервы, которая донимала его вопросами о том, что теперь будет со школой, и вышел к гостям. «Неудачное время для посещения школы, Люциус», — мягко проговорил Дамблдор, смотря на лорда Малфоя поверх своих очков половинок. «Уверен, что бы вас не привело в Хогвартс, мы сможем обсудить это чуть позже, когда мы закончим отправлять учеников домой. Когда нападения начались, мы закрывали на это глаза», — директор вмешалась статная дама в стильном комбинезоне из драконьей кожи и плаще, что была среди прибывших. Лицом она напоминала Гарри Блейза, отчего тот предположил, что это его мать. Но когда мы узнали, что один из студентов пропал, предположительно, в тайной комнате, шутки кончились. Это слишком далеко зашло, и мы вынуждены вмешаться. Мы пришли, чтобы решить проблему, с которой нынешнее руководство Хогвартса, очевидно, справиться не в состоянии, растягивая слова, проговорил Люциус, оперевшись двумя руками на трость. Чудовище унесло девочку в тайную комнату, Альбус. Если вы не можете справиться с этим, мы справимся. Давайте отложим этот разговор на потом, продолжил настаивать Дамблдор. Нужно сопроводить детей на поезд, а после мы все обсудим. Уверен, деканы смогут с этим справиться самостоятельно, стоял на своем Люциус, явно наслаждаясь видом директора, что пытался уйти от правосудия. Малфой бы продолжал упиваться ситуацией, однако вмешался Гарри, чем вызвал удивление на лице директора, который до этого его не замечал. «Дядя Люциус, давайте оставим политику на потом», — нетерпеливо сказал Гарри, выходя из-за его спины. «Директор, ответьте мне, когда комнату открывали 50 лет назад, Волдемарт был среди студентов. Гарри, как ты тут?» — осекся Альбус, перебарывая свое удивление. Мальчика было не узнать, без очков, с короткой стрижкой, собранный и подтянутый. Теперь он мало напоминал того заносчивого юнца, что был на первом курсе. «Да, Гарри, лорд Волдемарт учился в то время, но почему ты спрашиваешь?» «Волдемарт, Змееуст, я думаю, что ключом в тайную комнату является Парсилтанг, поэтому ее так долго не могли найти. И с помощью Парсилтанга он управлял Василиском, которого Слизерин запер в комнате». «Люциус, о чем этот мальчик говорит?» поинтересовалась миссис Забини, однако Малфой лишь подал знак, чтобы они помолчали. «Давайте пройдем в мой кабинет», — спешно проговорил Дамблдор, уводя гостей за собой, когда заметил, как ученики стали откровенно греть уши. Прибыв в кабинет директора, Альбус встал у окна и повернулся к остальным. «Гарри, мальчик мой, с чего ты взял, что это Василиск?» «Я поддерживал связь с друзьями», — уклончиво ответил Поттер, делая шаг вперед. «Они рассказали мне о нападениях, и я обратился к товарищам за советом. Нас услышал наш декан и подсказал, что за чудовище может так нападать. А учитывая, что Слизерин был змееустом, и этот дар не требует развития, как таланты в сферах магии, я предположил, что вход в тайную комнату открывается Парсилтангом, да и Василиск хоть и является искусственно выведенным существом, все еще король змей, так что управлять им Слизерин мог без труда. Комнату не нашли, потому что с уходом Салазара Парсилтанг причислили к темной магии, и в Британии змееустов почти не осталось. Волдемарт наверняка смог найти вход в тайную комнату и открыть ее, так как он змееуст. Сейчас в школе тоже есть змееуст, который вновь открыл комнату и подчинил себе Василиска. Я смогу найти его, если мы одолеем чудовище, но детей нельзя отпускать. Этот человек должен ответить за свои деяния, а если мы отпустим всех из Хогвартса, то при следующей встрече я уже не смогу его определить, и он уйдет безнаказанным. Твое стремление к справедливости похвально, Гарри, Дамблдор наклонил голову в бок. Но мы не можем ждать, когда Василиск снова выйдет на охоту, а где находится вход в тайную комнату, неизвестно. Это действительно может стать проблемой, проговорил Люциус, но его перебил один из авроров. Нужно вызвать подкрепление. Нас слишком мало, чтобы противостоять такому чудовищу. Вызывайте, коротко бросил Малфой. И Аврор вышел из кабинета. «Директор, не подскажете, где нашли тело убитой девочки 50 лет назад?» «В женском туалете на втором этаже», — проговорил Альбус, не понимая, куда клонит блондин. «А где случилось первое нападение в этом году?» «Возле женского туалета на втором этаже», — начал улавливать связь директор. «И последующие нападения случались недалеко от него. Вероятно, именно там находится вход», сказал Гарри, залезая в карман боевой формы Дурмстранга. «Я не смог найти способа противостоять взгляду Василиска, но мне пришла идея, как временно его ослепить. От вас, директор, мне нужно, чтобы вы собрали детей в большом зале и забаррикадировали все входы, кроме главного. У меня плохое предчувствие, что Василиск с наследником сами нас найдут. Как только они появятся, я ослеплю их». А Авроры вместе с преподавателями атакуют тварь. Я буду ослеплять его столько долго, сколько смогу, а потом Авроры арестуют виновника и мы спасем девочку. Это абсурд, проговорил один из волшебников, Гарри не знал его имени. Дети окажутся под угрозой. Дамблдор вызвал Патронуса и отправил его к МакГонагалл, чтобы она прекратила эвакуацию. На изумленный взгляд говорившего волшебника, он ответил: «План мистера Поттера рискованный, но я склонен довериться мальчику». «Дети могут погибнуть», — возмутилась миссис Забини, но Гарри перебил ее. «Доверьтесь мне, сегодня никто не умрет, это я могу обещать». В большом зале царил шум и гам. Вот только детей собирали в срочном порядке отправить домой, и вот уже их снова загоняли в большой зал вместе с вещами, а преподаватели записали все боковые входы. Увидев отца, Драко сорвался с места и побежал к нему. «Отец, что происходит?» «Думаю, пусть лучше тебе ответит кое-кто другой», — улыбнулся Люциус и отошел в сторону. За спиной Малфоя-старшего стоял Гарри, хотя узнать его удалось не сразу. «Гарри, какого черта ты тут забыл? Я тоже рад тебя видеть», — Драко обнял друга Поттер. «Поверь мне, сегодня ты увидишь, как творится история». Продолжить разговор им не дал Дамблдор, что встал посреди зала и громко заговорил. «Я понимаю, что все вы удивлены, и что у вас всех много вопросов. Прошу вас, сохраняйте спокойствие. Попечительский совет вместе с аврорами сейчас прочесывают замок в поисках виновного в случившихся нападениях. В целях безопасности было решено собрать всех в одном месте, чтобы не мешать работе профессионалов. Как только виновник будет найден, вы все отправитесь в свои комнаты. Старосты, прошу вас, проверьте, чтобы все студенты ваших факультетов были на месте. Вы что, решили устроить охоту на Василиска? Шепотом поинтересовался Драко, на что Гарри кивнул. «Я тоже хочу. Я обещал твоей маме, что ты останешься в безопасности», — твердо сказал Гарри, однако продолжить возмущение не позволил подошедший директор. «Мистер Малфой, не могли бы вы присоединиться к своему факультету? Кажется, мисс Фарли вас потеряла». «Да, директор», — расстроенно проговорил Драко и поплелся к своим. «У тебя все готово, Гарри?» — поинтересовался Дамблдор, склонив голову на бок. «Так точно, сэр», — ответил Поттер и прислушался к ощущениям, осматривая стены. «Пора. Я чувствую, что он приближается. Я передам остальным», — проговорил Люциус и вышел из зала, оставив Гарри с директором наедине. «Ты так изменился, мальчик мой. Сейчас не время, директор», — проговорил юноша, вынимая палочку и артефакт. «Однако я бы хотел извиниться за свое прошлое поведение. Вальдеморт запудрил мне мозги. Это вполне в его стиле», — понимающе кивнул Дамблдор. «Давай тогда отложим этот разговор. Скажем, после ужина, он здесь», — выдохнул Гарри и вышел за дверь, активируя артефакт. Весь коридор озарило священным светом, разгоняя любую тень. Василиск, что начал выползать из-за поворота, взвыл, защурив глаза и мотая головой из стороны в сторону. Из укрытий тут же выскочили Аврора и волшебники, принявшись поливать чудовище заклинаниями, что рассеивались, едва им стоило достигнуть цели. В коридор вышел Дамблдор и с изумлением взглянул на творимую Поттером магию, а то, что это было его заклинание, он почувствовал, и присоединился к волшебникам, трансфигурируя, поднимая мебель в коридоре в воздух и отправляя в полет в сторону хтонической твари. Артефакт работал исправно, Василиск был дезориентирован, однако он был не единственной угрозой. Вслед за Василиском вышел силуэт в слизеринской форме. «Надо же, вы смогли ослепить ужас Слизерина», — высокомерно проговорил незнакомец, лениво отбиваясь от летящих в него заклинаний. «Но этого мало, чтобы выиграть. Не припомню тебя среди слизеринцев», — крикнул Гарри, посылая в силуэт обезоруживающее, но незнакомец его отбил невербальным противо. «Назовись, мое имя тебе ничего не скажет, Гарри Поттер». Одно из отбитых заклинаний отлетело в одного из авроров, отбросив того в стену. Однако волшебник тут же поднялся и принялся посылать новые заклинания. «Любопытная магия. Я был уверен, что вырубил его, Том», – прошептал директор, и Гарри чуть не выронил палочку. «Невозможно, Том», – переспросил Гарри, закрывшись от летящей бомбарды защитным заклинанием. «Волдеморт». «Браво, Гарри», – сказал Волдеморт, однако его голос был все таким же ровным. «Я вернулся. Я победил смерть, даже если для этого мне понадобилось 50 лет. До меня дошли слухи, что тебя воспитывали маглы. Для отброса ты неплохо сражаешься. Что в тебе такого особенного, что ты смог победить меня, одолеть темного лорда, будучи младенцем? Как так получилось, что я пришел убить тебя, но погиб сам? А то ты не помнишь», — съязвил Гарри, посылая новую волну света из артефакта, отчего Василиск снова взвыл. «К сожалению, я был заперт все эти 50 лет», — поморщился от рева темный лорд и что-то прошипел змею. Василиск двинулся вперед, а Волдеморт продолжил. «Неважно, я убью тебя, Гарри Поттер. Даже если Василиск не видит, он все еще слышит и чувствует тебя». Змей пронесся мимо атакующих его волшебников, сбивая их с ног. Ни одна их атака так и не возымела эффекта. Гарри послал новый импульс света и почувствовал, как начало накатывать усталость. Энергия, заключенная в артефакте, заканчивалась, и артефакт стал брать магию юноши. От новой вспышки тварь взревела и врезалась в колонну, разрушая ее. «Уходи, Гарри!» — крикнул Дамблдор, посылая заклинание в Волдеморта. «Тебе не выстоять против него!» С противоположного конца коридора вылетел Фаукс, феникс директора, издавая хриплый крик. Заметив это, Том пустил в появившуюся помеху Аваду, и зеленый луч угодил прямиком в тело птицы, отчего она упала недалеко от Поттера, обронив сверток. «Я не позволю какой-то курице помешать мне», — зло проговорил Волдеморт и вновь зашипел на Парсилтанге. Услышав приказ хозяина, Василиск перестал метаться и ринулся вперед, где стоял Гарри, отчего тому пришлось уворачиваться. Спрятавшись за колонну, Поттер отдышался и смог разглядеть ношу феникса. Это была распределяющая шляпа, из которой торчала рукоять меча. Дамблдор тоже увидел, что принес Фаукс, и крикнул: «Гарри, дай мне меч, он не поможет», — ответил Поттер, переводя дыхание. «Василиска возьмет только гоблинская сталь». «Это меч Годрика Гриффиндора», — ответил Дамблдор, поддерживая массивный щит, о который разбивались заклинания Тома. «Он из гоблинской стали и закаленный во всем, в чем только можно. Ну же, дай мне его». Магия в артефакте иссякла, отчего силы Гарри начали стремительно уходить на поддержание заклинания, не давая артефакту рассыпаться прахом. Секунду подумав, Гарри бросился к мечу, бросая артефакт в Василиска, что с последней вспышкой обратился песком. Однако, схватив оружие, юноша не передал его директору, а сам бросился на змея, принявшись наносить удары по прочной шкуре, пока тварь была ослеплена. Профессиональным мечником Поттер не был, но благодаря занятиям в Дурмстранге, он хотя бы знал, с какой стороны держать меч. Однако раны, наносимые клинком, были несерьезными и лишь злили Василиска еще сильнее. Том тем временем перешел в оборону, сосредоточившись на отдаче приказов змею, что позволило Дамблдору перейти в нападение. Весь коридор между великими волшебниками был покрыт копотью и сколами, в некоторых местах стены и потолок осыпались каменной крошкой. Бой затягивался, другие волшебники уже с трудом произносили заклинания, только Люциус еще был в строю, оказывая поддержку Дамблдору. Василиск постепенно приходил в себя, когда Гарри умудрился разрезать мечом щеку твари, отчего его окатило кровью, а чудовище взревело, размахивая хвостом. Лишь чудом никого при этом не зацепило, Однако из-за этого волшебники получили секундную передышку. Казалось, бой был проигран. Дамблдор, несмотря на всю свою силу, оставался стариком и уставал гораздо быстрее юного Волдеморта, а Гарри, утомленный заклинанием и размахиванием мечом, почти выдохся. Из последних сил Поттер залез на змея, что было непросто, и, взяв меч обратным хватом, со всей силы вонзил клинок в голову твари. Чудовище забилось в агонии, сбросив с себя парня, оглушая всех своим ревом, которому вторил Волдеморт, переходя в нападение с большим усердием. Теперь он целился исключительно в Поттера, отчего директору пришлось закрывать мальчика щитами. Всех отвлек звук, который никто не ожидал услышать в коридорах Хогвартса. Источником была клетка с петухами, что несли на руках незнакомые волшебники, одетые в коричневые мантии и кожаные костюмы. Когда пение петухов добило умирающую тварь, волшебники побросали клетки и вступили в бой с Волдемортом, прикрывая отступление остальных. Разозленный Том окончательно вышел из себя, выступая вперед. Потеряв над собой контроль, он полностью отдался битве, оттого не заметив выпавшие из-под мантии княженцы в черном переплете. Повинуясь наитию, Гарри приманил чарами книгу к себе, что не ускользнуло от внимания Тома. «Мой дневник», — прекратил атаковать Риддл, закрывшись щитом. «Отдай мне его, Поттер».